В протяжении ряда лет в СССР усматривались только две формы социалистической собственности на средства производства – государственная и колхозно-кооперативная. Только потом спохватились газета «Правда», орган ЦК КПСС. Партия – это не государство, значит, «Правда» – колхозно-кооперативная собственность? Об этом сначала не подумали, громогласно провозгласив теорию о двух формах социалистической собственности. Было до предела ясно, что «Правда» принадлежит правящему классу, точно так же, как орган Верховного Совета СССР «Известия», орган профсоюзов «Труд», числившаяся за Союзом писателей СССР, литературная газета и журнал Московской патриархии. Тут сообразили, что вообще все имущество профсоюзов, так называемых творческих союзов, общества знания и добровольных спортивных обществ, церквей и религиозных организаций и многое другое формально не могут быть включены ни в одну из обеих провозглашенных форм социалистической собственности. Но спохватились с запозданием, когда тезис о двух формах уже превратился в такую же азбучную истину, как диктатура пролетариата или общенародное государство. Менять заученную всеми цифру 2 было невозможно. Пришлось принять Соломоново решение форм 2, но есть и третья. Это новооткрытая форма социалистической собственности, собственность общественных организаций, упоминается даже в Конституции, торопливой скороговоркой, не от того, что в ней самой есть что-то порочащее социалистический строй, а именно потому, что ее слишком поздно изобрели. За этим анекдотическим запозданием кроется то, что вся теория о формах социалистической собственности надуманна от начала и до конца. Была бы под этой теорией какая-либо реальность, можно не сомневаться, что забывчивость не была бы проявлена. Действительность такова, что не только государственные, но и две другие формы социалистической собственности принадлежат единому хозяину – классу номенклатуры. В самом деле, отношение именно номенклатуры к средствам производства полностью соответствует понятию владения. Только номенклатура может по своей воле уничтожать средства производства. Именно по ее решениям во время войны была взорвана плотина «Днепрогэс», легендарного Днепростроя 30-х годов. Были взорваны промышленные предприятия при отступлении советских войск, в ряде случаев вопреки отчаянным протестам, обрекавшихся таким образом на безработицу и голод рабочих, мнимых хозяев социалистического производства. Номенклатуре довольно открыто принадлежит пресловутая собственность общественных организаций. Что это за организации? Во-первых, партийные органы, то есть части номенклатуры. Во-вторых, организации, управляемые парторганами, в ряде случаев непосредственно, в некоторых случаях через государственное ведомство, например, церковь, через совет по делам религий. А как обстоит дело с колхозно-кооперативной деятельностью? Ведь у нее, казалось бы, есть владелец, члены данного колхоза, только действительно ли это владелец? Принадлежит ли колхоз колхозникам? Приложим определение собственности к данному отношению и убедимся, является ли оно отношением собственности. Могут колхозники даже единогласным решением ликвидировать свой колхоз, продать или уничтожить колхозное имущество, средства производства и созданные ими продукты? Нет, не могут. Даже предложение подобного рода являлось бы в СССР наказуемым деянием. Колхозники строго регламентированы в праве пользования якобы своей собственностью. Даже если они будут голодать, забить колхозный скот они не могут. Вся земля передана колхозу государством в бесплатное и бессрочное пользование, но произвести внутри этого массива прирезку земли в пользу приусадебных участков колхозное собрание не может. Так какая же это собственность? Впрочем, даже не предаваясь теоретическим изысканиям, советский гражданин на практике исходит из того, что колхоз, конечно же, колхозникам не принадлежит. Регулярно отправляемые осенью на спасение гибнущего колхозного урожая горожане отлично сознают, что едут они работать не на членов данного колхоза, а вместе с ними на подлинного хозяина. Ибо всем ясно, что колхозное имущество не бесхозное, кому-то оно принадлежит, но ни государство, ни общественные организации своим его не признают. Кто же владелец? Представителя этого владельца укажет каждый, кто бывал в советской деревне. Райком партии. Уполномоченный райкома в колхозе – председатель. Выбирает председателя общее собрание колхозников, а направляет его в колхоз – райком. Председатели колхозов, номенклатура райкомов партии. Вот райком действительно может распоряжаться колхозно-кооперативной собственностью, противоположность самим кооператорам-колхозникам. Во время войны по решениям райкомов уничтожался или угонялся колхозный скот и сжигались колхозные амбары перед наступавшими немцами. По решениям райкомов перекраивали, укрупняли и разукрупняли колхозы. Однако и райком не владелец, а лишь полномочный представитель владельца колхозно-кооперативной собственности, и действует он под контролем обкома партии. Весьма характерно, что Хрущев, разделив обкомы на промышленные и сельскохозяйственные, несколько приоткрыл таким образом подлинные отношения собственности в советском обществе и у государственной промышленности, и у колхозного сельскохозяйственного производства собственник один – класс номенклатуры. Так что не надо поддаваться иллюзии, будто есть у колхозно-кооперативной собственности некий реальный владелец, отличный от обладателя государственной собственности и собственности общественных организаций. Колхозно-кооперативная собственность тоже принадлежит номенклатуре. Социалистическая собственность – это собственность класса номенклатуры. Это и есть то общее, что объединяет государственную, колхозно-кооперативную собственность и собственность общественных организаций и позволяет легкие переходы из одной формы в другую, простые, как перекладывание из кармана в карман в одном пиджаке. Сами же эти так называемые формы социалистической собственности – всего лишь формы управления ею со стороны класса владельца. Зачем нужны эти формы? Поскольку владелец один, не проще ли было ему установить единую форму управления своей собственностью? Такой вопрос только внешне логичен. Он игнорирует путь возникновения социалистической собственности. Социалистическая